Писал я 3 недели, после чего ненадолго прервался, чтобы съездить в университет Бэрроуза и вступить в свою новую должность на филологическом факультете. Глава 35. Те, кто знает. Бэрроуз, штат Массачусетс, понедельник, 23 августа 2010 года. По прибытии меня радушно встретил ректор университета Дастин Пергл и представил коллегам. Сначала состоялось долгое дежурное собрание, потом мы все вместе пообедали, и только затем Пергл проводил меня в бывший кабинет Гарри. Теперь на стене у двери висела табличка с моим именем. Почти 12 лет прошло с тех пор, как я встретил здесь Гарри Квеберта, и сейчас двигался по его стопам. Волнуясь, я вошел. В кабинете с последнего моего визита, казалось, не изменилось ничего. «Если вам что-нибудь понадобится, обращайтесь», — сказал Пергл, наблюдавший за мной с порога. «У нас есть кое-какой бюджет на новую мебель, если хотите. Спасибо, но все замечательно. Замечательно так, как есть». Я сел за стол и огляделся. Пергл ушел. Я выдвинул ящик стола, тот, в котором в июне нашел статуэтку чайки. Она по-прежнему лежала там, а под ней старая газета, на которую я в прошлый раз не обратил внимания. Я достал ее. Она была 20-летней давности, если не больше. Я посмотрел дату и сразу все понял. Схватив газету, я выскочил из кабинета. В коридоре мне попался Дастин Пергл. «Все хорошо, Маркус?» «Все хорошо. Не беспокойтесь, я вернусь. Не знаю, когда, но вернусь. Вы уезжаете?» «У меня важная встреча». «С кем?» Я не ответил и помчался дальше, оставив его в растерянности. Он только крикнул мне вдогонку, чуть ли не со смехом. «Да уж, Маркус, с вами не соскучишься, будь вы хоть студент, хоть преподаватель». Газета, которую я нашел, выходила в канадском городке под названием Лайонсбург на границе с Соединенными Штатами. Пожелтевший выпуск был датирован 30 августа 1975 года, переломным днем в жизни Гарри. Именно тогда исчезла Нола Келлерган. Газета лежала в ящике не случайно. Это был знак, который Гарри оставил мне много месяцев назад, чтобы я мог его найти. Скорее всего, он обосновался там. Через несколько часов я приехал в городок Лайонсбург. Оставалось лишь найти Гарри. Я направился к ратуше, решив, что легко выясню все у местных жителей. Но не успев припарковать машину, заметил книжный магазин и застыл перед его вывеской, разинув рот. Магазин назывался «Мир Маркуса». Немного робея я зашел. Меня встретила белокурая женщина. Она показалась мне слегка похожей на Нолу Келлерган, но в варианте сильно за 40. «Чем могу помочь?» — спросила она. «А Гарри здесь?» Женщина повернулась к подсобке. «Дорогой, к тебе пришли?» И тут появился сияющий Гарри. «Маркус, наконец-то вы меня нашли». У Гарри я провел несколько дней. Отчасти это напоминало мои наезды в Аврору, за одним исключением. Теперь в его жизни была женщина, Надя, та, что меня встретила. Они жили в удобном домике в центре Лайонсбурга, скрытой террасой, смотревшей не на океан, как в Гусиной бухте, но на тихую улочку. В первый день я проснулся около 5 утра. Вышел под навес, омываемый рассветными лучами. Было уже жарко. Я созерцал окрестности, и вдруг за моей спиной раздался голос Гарри. «Вижу, вы по-прежнему встаете на заре». Он сидел в деревянном кресле, я его не заметил. В руках у него была чашка кофе, вторая, еще дымящаяся, ожидала меня на приставном столике. Я сел рядом. «Откуда вы меня так хорошо знаете?» — спросил я, отпив кофе. «Я ваш друг, Маркус. Друг — это тот, кого хорошо знаешь и тем не менее любишь». Я усмехнулся. «Раз вы сюда доехали, значит, нашли газету в ящике моего стола. Из этого следует, что вы будете читать свой курс в университете Бэрроуза». «Только один семестр», — ответил я. «Я подписал договор, не динамит же Дастина Пергла». «Вы не забыли, что Пергл собирался выгнать вас из университета, когда вы были студентом?» «Не забыл, но это дело прошлое. Прошлое надо уметь оставлять позади». «Вы ли это говорите?» — усмехнувшись, заметил Гарри. «Вы же знаете, Маркус, я пытался отговорить вас ехать в Бэрроуз». пытался таким неуклюжим способом подтолкнуть вас жить своей жизнью, отбросить всякие обязательства и делать то, что хорошо для вас. По-моему, я уже сам толком не знаю, что для меня хорошо». «Это я понимаю», — сказал он, — «и готов вам помочь». За эти дни, проведенные с Гарри, между нами восстановилась та глубинная связь, что сложилась за долгие годы. Мы беспрерывно говорили, словно наверстывая упущенное время, на террасе, в гостиной, в ресторане неподалеку от его дома, сидели там часами, как когда-то в Кларкс. И в книжном магазине, где однажды под вечер он снял с полки томик «Правды» о деле Гарри Квеберта. «Эту книгу я читал и перечитывал», — сказал он. «Я никогда не говорил, как я вами горжусь, Маркус. Понимаю, в июле я действовал неловко, назначив вам встречу на том спектакле «Мадам Баттерфляй». Я не собирался играть в какие-то бессмысленные тайны, просто нервничал перед нашей встречей. Не знал, как вернуться в вашу жизнь после того, как внезапно исчез. В свое время мне сперва показалось, что я злюсь на вас за то, что вы раскрыли мой секрет, а потом осознал, что прежде всего боюсь вас потерять. Думал, вы меня возненавидите после того, как выяснили правду об истоках зла. Я никогда не злился на вас, Гарри. Я безуспешно пытался вас найти. Восхищаюсь вами, Маркус, и всегда буду вам благодарен. Благодаря вам, благодаря вашему расследованию в 2008 году, я, наконец, сумел перевернуть страницу с Нолой. Мне больше не нужно ее ждать, я больше не живу прошлым, я смог начать жить заново. А главное, благодаря вам я понял, что наши демоны никуда не исчезают. К ним привыкаешь, и они, в конце концов, становятся частью нашего быта, не мешая ему». Вы что-то починили во мне, Маркус, и мне хотелось сделать то же самое для вас. Поэтому я и купил вам билет на концерт Александра Невилл, чтобы дать толчок, чтобы вы пошли и встретились с ней. Она — женщина вашей жизни, Маркус, и еще не поздно все с ней починить, несмотря на то, что случилось в вашей семье в Балтиморе. Этот билет на концерт должен был дать вам понять, что жизнь продолжается, что довольно лишь искры, и все снова пойдет своим чередом. После концерта вы могли пойти за кулисы, могли дать знать Александре Невилл, что вы здесь. Вы бы обрели ее снова. Почему вы этого не сделали? Не знаю, Гарри. Все слишком сложно. Ничего особо сложного тут нет, Маркус. Я часто думаю о вашем 31-м совете, как писать, о которых вы говорите в «Правде» о деле Гарри Квеберта от моего лица. Мне бы тогда дать вам только один. Он стоит всех остальных. Какой? Задайте себе вопрос. Зачем вы пишете? Ответив на него, вы узнаете, что делает из вас писателя. Вы знаете, зачем пишете, Маркус? Я долго молчал и, наконец, признался. Не знаю, Гарри. Теперь уже не знаю. За вас я ответить не могу, Маркус, но скажу, что думаю. Вы пишете, чтобы чинить. Правдой о деле Гарри Квеберта вы починили меня. Делом Аляски Сандерс, которое, по вашим словам, вы начали писать, вы наверняка намерены починить вашего друга Гэ Холлвуда. Весьма благородно с вашей стороны, Маркус, пытаться чинить всех и вся, но, быть может, пора подумать и о себе. Вы, конечно, можете всю жизнь разъезжать по Америке, как некий великолепный бродяга от литературы, раскрывать все случившиеся там мрачные убийства, но вас самого это не починит, не исправит то, что случилось с вашими родными в Балтиморе, не вернет вам ни Александру, ни ваших кузенов. Пора простить себя, Маркус, а это вам удастся только если вы будете писать». Вот так Гарри Квеберт, мой вновь обретенный друг и наставник, подсказал мне решение, которое вскоре изменит весь ход моей жизни — найти себе писательский дом. «У вас в Нью-Йорке отличная квартира», — сказал он, — «но вам нужно место, где вы могли бы посвятить себя сочинительству. Место, которое позволит вам сосредоточиться на себе, своя собственная гусиная бухта. Мне очень нравится Новая Англия», — заметил я. «Забудьте про Новую Англию, Маркус. Ваша я не там. Какое-нибудь очень важное для вас место. Закройте глаза и представьте город. Балтимор. Без колебаний ответил я, но не уверен, что мне хочется ехать в Балтимор. Не обязательно Балтимор, но уже лучше. Когда я слышу Балтимор, я, конечно, вспоминаю вашу родню, ваших кузенов. Вы еще ничего не писали о Гольдманах из Балтимора, Маркус. Наверняка есть место, где вам хочется это сделать. В этом месте Гольдман сможет починить Маркуса. В четверг, 26 августа, покидая, наконец, Лайонсбург, я ощущал умиротворение. Я был уже не таким, каким сюда приехал. Переворачивалась какая-то страница моей жизни. Садясь в машину, я поцеловал в щеку Надю и крепко обнял Гарри. «До скорого», — сказал я. «Давайте о себе знать, Маркус, и приезжайте, когда хотите. Здесь вы дома». «Я тоже всегда рад видеть вас с Надей в Нью-Йорке». «Только не Нью-Йорк», — усмехнулся Гарри. «Когда вы найдете свой писательский дом, я приеду к вам туда». Я отправился в путь. Всю дорогу я слушал знаменитые арии из опер. Когда я пересек границу между Канадой и Нью-Гэмпширом, мне позвонил Гэхолвуд. «Писатель», — произнес он убитым голосом, — «мы сели в лужу. У Бенджамина Брэдберда алиби на момент убийства Аляски. Это не он. Не знаю, как такое возможно, но нас обвели вокруг пальца».